Мир вам, дорогая церковь. Слава Богу, что сегодня мы пришли сюда слушать Божье Слово. Однажды в храме Божьем прозвучал такой голос: «Самуил, Самуил». И прозвучал ответ молодого юноши, мальчика: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Будем внимательны к Божьему Слову, что Бог будет нам сегодня говорить. Откроем свои уши, свои сердца, чтобы нам это услышать, потому что Господь хочет нам говорить, Он нам говорит. Нам нужно услышать и потом это применять. Тема проповеди – верность Богу, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства. Будем читать книгу к Евреям, послание, 11 глава, с 13 по 16 стихи. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, говоря себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Перед этими стихами перечисляются такие имена, как Авель, Ной, Сара, Авраам. Люди веры, которые стремились к лучшему, как говорит этот текст, они стремились к нечто иному, к нечто хорошему. Эта мысль подразумевает то, что можно стремиться к разным целям, к разным желаниям, можно к разным вещам стремиться. И потом Писание уточняет немножко, ставит запятую и говорит, то есть к небесному. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Это также говорит о том, что можно стремиться и к противоположному, к земному. Комфорт, заработок, жилье, бизнес, власть и все остальное. Можно к этому стремиться. Но эти герои, которые перечислены во всей этой 11 главе, стремились к лучшему, то есть к небесному. И хотелось поделиться еще об одной семейной паре, которая тоже стремилась к лучшему, которая тоже стремилась к небесному. Она не описана в этой книге, в книге Евреям, но об этом говорится в другом месте. Это первая книга Царств, первые главы этой книги, которые много рассказывают об этой молодой семье. Их звали Елкана и Анна. И хотелось понаблюдать, проследить, в какой обстановке жила эта семейная пара, в каких они жили обстоятельствах, что они стремились к лучшему, в чем они жили, к чему стремились окружающие люди, среди которых они жили, Израиль, чем жили, что их беспокоило, к чему они стремились. И вместе давайте посмотрим, понаблюдаем, посмотрим на эти обстоятельства, в которых они жили, и это нас действительно благословит, ободрит и укрепит, потому что те обстоятельства, в которых жили Елкана и Анна, очень похожи на наше сегодняшнее время. Этот период, в который жили Елкана и Анна, сразу идет после книги Судей. Это первые книги Царств, которые входят в этот период, когда есть такие известные слова: люди жили, как считали, справедливым, не было царя у народа, и вся книга Судей об этом говорит, потом книга Руфь, и потом вот первые главы книги Царств. Не было царя в Израиле, вот, и политического центра не существовало, не было вождя, кто бы мог бы руководить народом, кто бы мог управлять, который мог бы вести, задать какую-то цель, задачу, к которой могли все стремиться, не было такого. И восставали в этот период разные судьи, о которых мы читаем в книге Судей, которые могли на какой-то момент, в какой-то период истории Израиля помогать, руководить, были таким Божьим перстом. Кто-то судил, кто-то был военным таким вождем и управлял этим. И то, даже при всем этом, восставали судьи не для всего Израиля, а для определенных колен. Порой было так, что вот в таком-то колене воздвиг судья, другие колена как бы не принимаются внимания, потом в другом колене. И вот разные такие были обстоятельства, когда Господь поднимал таких своих тружеников и избавлял от проблем. Таким образом, не было ни вождя в тот период, и не было такого постоянного регулируемого управления вот израильским народом. Среди всех окружающих враждующих народов, которые были вокруг Израиля, больше всего влияние оказывали на Израиль филистимляне, которые могли способствовать тому, чтобы Израиль не поднимался, не развивался, не возрастал, чтобы его величие было как бы таким, ну, приглушенным. И филистимляне в этом очень сильно постарались. И в основном это сильное влияние описывается в книге Царств, 13 главе. Филистимляне знали один секрет, который держал в порабощении весь израильский народ. И из-за этого секрета у народа израильского были большие проблемы. Об этом записано в 13 главе первой книги Царств, с 19 стиха. Они знали секрет плавления железа. И сказал Самуил Саулу: Тринадцатая глава, 19 стих. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, свои топоры и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников или у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Иоанафаном, и только нашлись они у Саула и Иоанафана. Представляете, какая была сильная зависимость от филистимлянского такого государства, от этого народа, что им приходилось даже ходить в другую страну, чтобы заточить свои инструменты для земледелия. Это говорит о том, что было такое почти безнадежное порабощение, и это невероятная зависимость Израиля от филистимлян. Экономика Израиля держалась на двух вещах. В основном это было животноводство и земледелие. По поводу земледелия, это уже упоминается, что все орудия, они были на счету, что не было этого в изобилии, и, наверное, кто имел топор или сошник или что-то такое для возделания земли, он был богатым и счастливым человеком, потому что это было просто в очень большом ограниченном таком количестве. Не было этого у всех. Помимо этого, что они не могли спокойно и полноценно заниматься таким земледелием, часто мы читаем вот в книге Судей, в частности, что приходили враги, приходили, например, моавитяне, и чтобы Израиль держать в таком страхе, в порабощении, они просто брали во время жатвы и сжигали весь урожай. Тогда Израиль оставался без хлеба. Они приходили, забирали всех животных, которые имели, скот. И получается, то, чем жил Израиль, земледелие и животноводство, враг приходил и все, даже это забирал. Даже был такой период, когда Израиль стал прятаться по пещерам, брал с собой туда скот в пещеры, чтобы хоть что-то оставить для своей семьи, чтобы прокормиться, чтобы не умереть с голоду. Было такое. И получается, что никакой экономики не было, и Израиль едва сводил концы с концами. И зависело от врагов, придут они или не придут, будем мы есть завтра, не будем есть, сохранится ли то, что мы накопили, или не сохранится, никто не знает. Какая была общественная обстановка? Поскольку не было вождя, не было единого такого руководителя, не было единства среди израильских колен. Не было единства, и порой даже в книге Судей, 20 главе, вспыхивает гражданская война, когда одно колено пошло на другое колено. Были проблемы, очень большие проблемы и с моральностью. Поэтому вот такого единства, которое было при Моисее, которое было при Иисусе Навине, не было такого в тот момент, когда жили Елкана и Анна. И таким образом получается, ни финансов, ни власти, ни стабильности и ни мира в стране израильской. Ничего не было. Какой был уровень духовности Израиль в то время? На каком уровне было это все? Религиозный центр для поклонения был в Силоме. Это когда Иисус Навин пришел в обетованную землю, он в Силоме остановился, поставил там скинию, и там на много-много сотен лет осталось такое, стало таким центром для поклонения Богу. И все приходили туда, и там в то время был Илия и его двое сыновей, Офни и Финиес, которые были священниками Господу. И мы прекрасно понимаем, что уровень духовности общественности народа напрямую зависит от того, кто находится за штурвалом, кто находится во главе, кто учит, кто наставляет. Поэтому давайте посмотрим, в каком состоянии находились вот эти священники, которые должны были рассказывать о Боге. У людей всегда была нужда. Они приходили к священникам с вопросами. Они хотели узнать у Бога то, что они сами не могут понять, и приходили к тем, кто поближе к Богу немножко. Они должны были рассказать о Боге, должны были прибодрить, успокоить, вдохновить, может быть, чем-то помочь. А что происходило тогда? Получал ли народ ожидаемое это? И мы понимаем, что, читая вот первые стихи этих глав, что священство было в потрясающе ужасном положении и состоянии. Возьмем для начала Илию. Книга Царств, 1, 2 глава, с 27 по 32 стихи. Как Господь оценивает служение Илии? Как Господь смотрит на его, на этого священника, который был самым главным среди духовенства? «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод передо мною? И не дал ли я дому отца твоего и всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себе начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь, Бог Израилев. И я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни». Такое проклятие произносит Господь на Илию, на того, кто является его служителем. Это отец Илия. Какие были сыновья у него? Об этом мы читаем во второй главе с 12 стиха. «Сыновья же Илии были люди негодные». Посмотрите на эти слова. «Они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Когда кто просил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали не со всеми израильтянами, приходившими туда в Силон. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику». «Он не возьмет у тебя вареного мяса, дай сырое». И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то священник отвечал: «Нет, теперь же дай, а если нет, то я силою возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Илья об этом прекрасно знал. 22 стих. «Или же был весьма старый, слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скиню собрания, и сказал им: „Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень“». Вот такая характеристика, которая дана в Писании этим людям. Те, кто должны были приближать людей к Богу, они отвращали от Бога. Народ хотел приходить поклоняться Богу. Народ хотел приносить жертвы. Написано: они отвращали от жертвоприношения Господу. Вот в таком состоянии находились священнослужители, те, кто должны были представлять Бога. Давайте теперь посмотрим на народ. Каким был народ тогда, если в таком состоянии были священники? Народ поступал нечестиво, не благоговел и не поклонялся Господу. И вместо взаимоотношений с Богом на смену этого приходит религиозность. И об этом четко написано в первой книге Царств, в 4 главе. Давайте тоже это место прочитаем. Израиль выступает на войну против филистимлян. И вот в этом месте описывается, как произошла эта замена, когда люди, которые находятся в беде, находятся в таком поражении, они должны были бы вроде приходить к Богу, к Нему обращаться в этой беде. К чему они пришли и на что они стали уповать? «И собрались филистимляне воевать с израильтянами, и было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстрелились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек». Посмотрите, какая реакция у народа израильского. «И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, сливки общества: „За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и Он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших“. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господня Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала». Наверное, эмоциями. Израиль вдохновился. Были такие эмоции, что израильтяне просто закричали от того, что: «Ну, филистимляне, держитесь. Посмотрите, кто с нами. Посмотрите, что у нас теперь с собой есть». И мы видим реакцию филистимлян. У них руки подкосились, ноги подкосились. Они вспомнили того Бога, который был с Израилем, когда выводил их из Египта. И они об этом говорят, не будем читать об этом. И они в большом таком смятении, что же делать. Филистимляне победили почти Израиль сейчас, вот в этой битве. Они почти одержали победу, осталась вот маленькая битва одна. Израильтяне тащут скинию, ковчег в стан, и Израиль, и филистимляне начинают дрожать, что вот сейчас вот будет что-то очень сильно, на что повлияет на ход сражения. Они испугались, потому что они знали того Бога, который выводил израильский народ 350 лет назад Они знали этого Бога, слышали о Нем очень много. 10 стих. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в свой шатер, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 000 пеших». Израиль в такой беде должен был обратиться к Богу, воззвать к Богу, воззвать о помощи, о том, чтобы Господь защитил. На что они стали уповать? На атрибутику. На то, где нет Бога. Это был символ, это было место, где, куда Господь приходил. Это не сам Бог. Это значение никакое не имеет без Бога. Но народ стал уповать на эту атрибутику, знаете, очень похоже на наш современный мир. Люди приходят в храм, ставят свечи, уповают на крестики, уповают на какие-то образы или что-то еще. Это и у нас в баптизме тоже есть. Однажды посещал малую церковь, и я был очень сильно удивлен. Служитель, который несет ответственность за служение, такой случай рассказал. Поставил, сделал новую кафедру. Была старая кафедра в церкви. Он решил сделать новую, красивую, такую добротную. Поставил ее на собрание. К нему подходит старец, служитель, который в преклонном возрасте, который служил Богу, который был пресвитером. Он приходит к этому молодому и говорит: «Что ты поставил? Убери это, вон там, вон настоящая кафедра, которая была здесь много лет. Поменяй быстро, ты чего делаешь?» Понимаете, мы тоже вот порой, у нас это тоже происходит, и мы вместо того, чтобы обращать внимание к Богу, мы обращаем внимание на какие-то атрибутики, вещи, какие-то моменты. И это просто удивительно. Это происходило, это было всегда, и это и сейчас происходит. Вот в таком состоянии, в таком окружении жили Елкана и Анна, когда люди не приходили к Богу, когда люди были отвращены от Бога, а те, кто должен был представлять Бога, они, написано, даже не знали Бога, говорится о сыновьях Илии. Но, несмотря на это, были отдельные люди, которые действительно знали Бога, которые приходили поклоняться Ему. И среди них были Елкана и Анна. Давайте немножко про них прочитаем. Первая глава самая. Что говорится о Елкане и Анне на фоне всех вот этих событий, всей этой ситуации, политической, экономической, духовной? 3 стих. «И ходил этот человек, Елкана, из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силон. Там были Илий и 2 сына его, Офни и Финиес, священниками Господа». Удивительно. Несмотря на то, что там были Офни и Финиес, которые занимались проституцией при храме, при Евскинии, которые были в непослушании перед отцом, отец их увещевал, они вообще его не слушали. Несмотря на все это, Елкана приходил в положенные дни поклоняться и приносить жертву кому? Вот этим священникам, которые так себя вели, которые забирали себе лучшие жертвы, чтобы поесть, чтобы себе жаркое приготовить. Он не был отвращен этим, потому что он поклонялся и приносил жертву Господу Саваофу. И он приходил в положенные дни, год за годом, время от времени, когда это нужно было делать, он приходил и отдавал все это туда, где все это дело производилось, но он приносил это все Богу. Ни Офни, ни Финиесу и ни Илии. Он Богу все приносил. И он знал, кто за всем этим стоит, он понимал, что в этом послушание верность Богу. Мы видим и Анна, она постоянно ходила с Елканой туда, на место поклонения, вместе с ним приносила жертвоприношение, вместе с ним поклонялась Богу. Все это они делали вот такой семьей, все вместе. У Елканы была еще 2-я жена, и она тоже была с ним. И когда у Елканы сильно болело сердце о том, что она не может иметь детей на протяжении очень многих лет, она открыла это Богу там, вот в этом месте, где Богу поклонялись, где творилось это беззаконие, Анна пришла, чтобы к Богу помолиться, чтобы не участвовать в этом безобразии, а поклониться, помолиться Богу, открыла за свое сердце, свою мечту излила и сказала: «Господь, если ты дашь мне сына, я дам его тебе. Я посвящу его тебе, и он будет твоим до конца жизни». Проходит некоторое время, рождается Самуил, проходит еще несколько лет, и Анна полна решимости исполнить то, что сказала до этого. Она приходит, посвящает Самуила на служение и отдает его Господу. И потом мы знаем, что Самуил был одним из ключевых героев, священников, пророков в истории израильской, который до конца своих лет служил Богу, который до конца своих лет трудился для Бога, приносил жертвоприношения, ставил царей, благословлял народ и молился за него. И ему принадлежат эти слова, что «не допущу себе греха перестать молиться за народ». Это был Самуил. Помимо Елканы и Анны был еще один человек, который вот на фоне всего этого безрассудства, этой ужасной обстановки, знал Бога. То пророчество, которое Господь сказал про Илью, сказал именно этот человек, который не назван по имени, человек Божий, так он называется в Библии, и он тоже знал Бога, он тоже почитал его, он получил от Бога слово и передал его Илии. Были люди, которые на фоне всего этого безрассудства не приходили и поклонялись Богу. После Елканы, после Анны, после этого человека родился Самуил, который был такой звездой на небосводе яркой. При жизни Самуила родилась еще одна звезда, которая в истории Израиля таким вот ярким светом горит. Это Давид. То есть на фоне всего всегда были люди, которые любили Бога, которые поклонялись Ему, которые служили Ему и свое сердце отдавали Ему. Посмотрите, какой резонанс. На фоне всего того, что люди делали, что казалось им справедливым, это, наверное, ключевой стих книги Судей, Елкана и Анна, они делали то, что казалось справедливым в Божьих глазах. Они исполняли Божий закон, они почитали его, они искали его присутствие и были верны. Они с постоянством ходили в Дом Божий. Они стремились к нечто лучшему, к нечто важному. К евреям написано «к небесному». Они не к земным вещам стремились, они стремились к небесному. И это образец для нас с вами. Небольшие такие итоги, дорогие друзья. Пусть не смущает тебя политическая или общественная обстановка в нашей стране. Она может смущать. Если мы начнем в это углубляться, знаете, сердце сразу наполняется смятением, переживанием. Если заглянем в медицину, что происходит там, тоже много беззакония. Уезжаешь за МКАД, там ничего нету. Никакой медицины. В образовании. Вы знаете, что многие, кто трудится в образовании, они знают, какое бесчинство происходит там. И в каких условиях находятся учителя. Те, кто должны образовывать, те, кто должен учить, тоже, если на это все смотреть, могут руки опуститься, и можно уныть, ничего не делать. Но Господь нас к другому призывает. Пусть нас не смущает все это. Второй момент. Не притыкайтесь о некоторые действия священнослужителей. Все люди, и священники тоже могут ошибаться. И если человек в чем-то ошибается, священник или какой-то труженик, пусть вас это не смущает. Подойдите, ободрите к него. Придите, помолитесь за него. Не тыкайте в него пальца, а помогите ему. Благословите его, поднимите его руки. В конце концов, приходите к Богу, не к священнику. Многие притыкаются об это. Там плохой служитель, пойду в другую церковь. Или наоборот. Анна и Елкана приходили к Богу, не к священникам. Если бы не приходили к священникам, они давно бы перестали бы ходить туда. Третье. На фоне вот общего духовного упадка и безразличия оставайся верным Господу, делай то, что Он хочет от тебя. Анна и Елкана для нас пример. Они с постоянством ходили и поклонялись. И четвертое. Не верьте обману дьявола. Не думайте, что вот я один, наверное, кому не безразлично. Я один, кто вот молится, кто вот переживает, остальным настолько все равно, безразлично, что руки тоже порой опускаются. Это дьявол обманывает. У Бога очень много людей везде, которые искренне Его любят, которые на фоне общего такого духовного регресса, которые поклоняются Богу, которые любят, которые общаются с Ним, которые чтут Его. Вспомните историю, когда Павел пришел в один из городов, и он должен был проповедовать, и он молится Богу: «Господь, ну как я здесь один в городе, как я буду проповедовать здесь?» Помните, что ему Бог говорит? «У меня много людей в этом городе, Павел, ободрись, ты не один». А помните Илии, пророк Илия, который накормили, чудо сделал, Бог его использовал, и он по молитве совершил это действие, и народ воззвал к Богу, прославил Бога, а потом он находится в упадке и говорит: «Господь, я один остался, всех пророков твоих поубивали, один остался». Руки опустились у него. Что Бог ему сказал? Сколько еще у него было верных? 7000. Не верьте уловкам дьявола, что ты один. Что ты один борешься со всем. Ты не один. Людей очень много. Приходи общаться. Приходи и встречайся с теми, кто любит Бога. Есть один псалом, который написал Давид. И он сказал, что «к святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое». Собирайся. Если ты будешь один от кучки, от костра отделен, ты потухнешь. И дьявол действительно будет тебе показывать, что ты один, а там далеке костер горит. Приходи к нему, общайся, встречайся, молись вместе с другими, с братьями, с сестрами. И тогда ты будешь понимать, что дьявол, он обманывает, не верит ему. Будь одним из тех, кто стремится к лучшему. Давайте вместе поклонимся и поблагодарим Бога в наших молитвах. Аминь.